Глава 15. Порт Яффа. Согласно приказу графа Раймонда Тулузского, барон Дрого из Четраро отправился вместе со знаменитым Раймондом Пиле из расположенных главных сил крестоносцев по дороге в Яффу. Его вымпел с изображением черной головы вепря на оранжевом фоне развивался во главе колонны из 30 рыцарей и вдвое большего количества сержантов и лучников. Все они имели коней и были опытными воинами. Как и всякий другой, переживший мучительный переход из Константинополя, ломбардец сильно потерял в весе, так что его кольчуга свисала свободными складками с живота. Теперь, когда они приближались к концу дороги, команда двигалась медленным шагом. Ехали тесными рядами, так как дозорные обнаружили множество всадников в белых одеяниях, наблюдавших за ними с окрестных холмов. Всадники, однако, не предпринимали никаких враждебных действий и, казалось, с обычным любопытством наблюдали за передвижением иностранцев в железных кольчугах. Рано утром на второй день после отъезда из лагеря иерусалимцев люди Дрога остановились на гребне одного из холмов, чтобы осмотреть простирающуюся перед ними местность. Их внимание привлек большой красно-бурый замок, главная башня которого была частично разрушена. Ее поврежденные стены чуть ниже связывали укрепление с тремя каменными дамбами, далеко уходившими в сверкающую лазурь Среднего моря. Хотя булыжник, из которого были сложены дамбы, местами обвалился, с дальнего расстояния они выглядели вполне годными к использованию, к более того, короткий, но широкий пляж был удобнее для того, чтобы вытащить на него галеры. Он растянулся между пустыми складами и полуразрушенными домами покинутого порта. Спутники Дрога заметили какой-то флаг, развивающийся над поврежденной верхушкой башни. Но день был слишком ярким, а флаг слишком выгоревшим, чтобы можно было сразу же установить его принадлежность. Блики солнца на каком-то металле предостерегали пришельцев. Древний порт мог быть и не заброшен окончательно. У Дрога вырвался вздох облегчения, он вытер пот с лица полой своей накидки. «Благодарю Бога, мы прибыли вовремя!» — воскликнул гасконский рыцарь. «Это, наверное, Франк выезжает, чтобы поприветствовать нас!» Сдвоенной колонной провансальцы процокали копытами по тихим, заросшим сорняками улочкам. Но тут из ворот замка выехал всадник, один вид которого заставил Дрога стиснуть зубы. После того, как он присоединился к Раймонду, до барона доходили лишь смутные слухи о местонахождении Эдмунда де Монтгомери. Что ж, теперь перед ним был его зять, статный и широкоплечий. Он выехал ему навстречу с дружеской улыбкой, протянув руку. С большим трудом ломбардцу удалось удержаться, чтобы не ударить этого доносчика. Да, куда приятнее было бы, если бы англо-норман погиб в полном бесчестии. Конечно же, такой случай не исключен. Все могло произойти. Так или иначе, Четраро выкрикнул приветствие и выехал вперед, чтобы пожать зятю руку, словно между ними ничего не произошло. Эдмунд со своей стороны проявлял искреннюю сердечность, совершенно не ведая, что его сестра-близнец прижимала кинжал к горлу своего мужа. «Добро пожаловать! Приветствую вас, Раймонд Пиле, и вас, милорд Четраро!» — воскликнул Эдмунд. «Я уже начал думать, что помощь от графа Танкреда прибудет слишком поздно. Из моего отряда осталось всего 11 человек, да еще 30 сирийцев, которые присоединились ко мне». Затем перед недоуменными взглядами Дрого и его провансальцев предстал сэр-изгнанник. Пока вновь прибывшие пытались как можно надежнее заделать проломы в стенах замка, сэр-изгнанник присоединился к бывшему графу наверху полуразрушенной башни цитадели. «Милорд, кучки сарацин бродят по тем вон холмам на юге, и, как мне удалось разведать, много зеленых штандартов надвигается на Яфу с севера и востока, но никто из них, кажется, не готов к нападению». Глубоко посаженные покрасневшие глаза бывшего отшельника обратились к морю. «Милорд, видите ли вы мачты на горизонте?» «Да, вижу». «А что вы думаете о тех вон парусах?» «Они движутся от Кипра, но находятся слишком далеко, чтобы установить, чьи они. Вполне могут быть и галерами неверных из Египта. Впрочем, я так не думаю». «Почему же?» 20 парусов, которые мы заметили, коричневого, а не желтого цвета, это могут быть и генуэзские галеры, именно их нам и предлагали ожидать». После полудня предсказание сэра-изгнанника подтвердилось. 21 генуэзская галера на веслах медленно шла к берегу. Защищенная небольшими укреплениями, возведенными высоко на палубе, без всяких кают, эти неуклюжие суда доверчиво шли к порту, изнывающему под палящим июньским солнцем. Хотя Дрога и Пеле приказывали своей команде не оставлять лошадей, а Эдмунд де Монтгомери расставил немногих своих разношерстных бойцов по стенам замка, вражеских сил пока не было видно. Ни на севере, ни на юге, и даже на древней римской дороге, ведшей вглубь суши к Иерусалиму. Это обстоятельство немало беспокоило сэра-изгнанника. Расхаживая взад-вперед по лагерю, он в замешательстве пощипал свою укороченную бороду. «Что-то не похоже на этих собак-мусульман. Почему они не нападают?» Под рев труп и радостные крики генуэзские суда на веслах вошли в маленький порт. Большая часть галер была вытащена на берег, оставшиеся встали на якорь или причалили к полуразрушенным пирсам. «Не стоило ли выслать на местность заслон из пикетов?» — спрашивал сэр-изгнанник, обращаясь то к Эдмунду, то к Дрога. «Я слишком хорошо изучил повадки неверных, чтобы не заподозрить подвох. Поэтому, когда суда начали разгружаться и на берегу появились уставшие от морского перехода крестоносцы, стремившиеся немедленно присоединиться к войску франков, Эдмунд де Монтгомери повел своих ветеранов к северу от дороги. Дрога же, черные глаза которого сверкали от внутренней бури, повел часть своих воинов к югу, оставив небольшие силы оборонять замок. Поэтому никто из рыцарей не видел прибытия генуэзской галеры, которая помимо груза и вооруженных людей оставила на отлогом морском берегу также несколько пилигримов, священников и нескольких женщин. Одна из них, безусловно, приковала бы внимание каждого, кто увидел бы ее. Вдыхая прохладу, принесенную бризом, подувшим после знойного дня, Алекс де Берне, утонченно изящная в своем голубом платье, сошла на плотный красноватый песок. Оказавшись на суше, она упала на колени и вознесла Господу благодарственные молитвы за то, что Он позволил ей ступить на святую землю. И другие, вновь прибывшие, также выражали свою благодарность Богу. Швартовались все новые галеры, пока все подкрепления, почти 400 человек, не высадились на берег, искренне радуясь своему избавлению от тесноты и морской качки. Сэр Тустен, командир самого большого военного отряда, окинув взглядом голые холмы, буквально нависавшие над Яффой, стал уговаривать людей немедленно покинуть берег и подняться выше на равнину. Наклынувшая сюда с воплем и криками волна неверных могла бы легко расправиться с его вассалами и сбросить их в море. Хуберт, граф Катании, опытный ветеран многих кампаний против мавров на Сицилии, согласился с этим, и группа вновь прибывших по его приказу устремилась вглубь суши, за разрушенный порт, оставив суда без защиты под охраной кучки пьяных моряков, которые в случае нападения не смогли бы дать отпора стремительному натиску египетских галер. Так и произошло. На закате солнца они на веслах подошли к Яффе, и под громкие молитвы, обращенные к Аллаху и его пророку Мухаммеду, перебили охрану, а затем подожгли генуэзские галеры. В сумерках они снова отплыли в море, крикливо понося христианских собак, которые двинулись к Иерусалиму в тщетной попытке найти спасение от неминуемой гибели. Когда сторожевые пикеты доложили о том, что видят языки пламени и дым над Яффой, Эдмунд де Монтгомери заколебался. Что делать? Бросить разведчикам, направленных им к северу, а самому вернуться обратно в Яффу или оставаться на месте? Сэр-изгнанник с присущей ему сдержанностью убеждал его в последнем. «Милорд, нас все равно слишком мало, чтобы повлиять на исход столкновения в Яффе. Более правильно подождать здесь. На это есть веские причины. Какие же?» Вновь обращенный рыцарь разразился хриплым смехом. «А вы заметили глубину следов и очертания тех копыт, которые мы обнаружили на закате солнца?» «Я был занят другими делами», — Эдмунд глотнул пресной воды из бурдюка. «И каковы же эти следы? Важно то, что они гораздо крупнее отпечатков, оставляемых арабскими конями, милорд. Более того, некоторые из них были оставлены подкованными копытами. Крупные, подкованные». Эдмунд заморгал воспаленными, опухшими от длительного пребывания в пустыне глазами. «Не могло бы это означать присутствие византийских сил? Вполне. Но мы не видели никаких имперских знамен, когда наблюдали этих воинов издали, только зеленые штандарты с конскими хвостами. Но что же это означает? Измену? Невозможно, ведь император, как и мы, христианин. Простите меня, милорд. Но это вполне возможно, хотя я и не могу понять намерения императора. Покажи-ка, Иоаннафан, милорду ту стрелу, которую ты прихватил». Скрюченные руки, покрытые большими красными пятнами ожогов, проворно заработали. «Стрела, извольте видеть, сделана не сарацинами, а турками. Ее ставили те всадники, которые издали наблюдали за нами еще в Алеппо. Орды Дикака находятся далеко на юг от нас. А хотите знать, какие турки ездят на крупных подкованных лошадях?» Вмешался железная рука. «Я скажу вам, это те проклятые туркополы под командованием греческого графа, который постоянно шпионит за нами. Он и его лупоглазая прохвостка, которую он называет своей племянницей».